Так, что такого могли сделать владельцы пусть и крупных, но не особо доходных производств различного скобяного скарба и прочего? Они начали производить оружие в огромных масштабах. Если уж в моем мире это чертовски прибыльное дело, то почему здесь оно должно быть иначе? В итоге история пришла к тому, что на сегодняшний день тяжелое машиностроение Румянцева являлось одним из главных военных производств империи, с миллиардными заказами. А что делает человек, когда видит, что у него хватает мощности для того, чтобы выполнить требования заказчика? Правильно, он масштабирует производство. «Видишь?» – спросила Анастасия, показывая мне кончиком ручки на строчке на экране своего ноута. «Эта сделка закончилась бы тем, что ТМР впитали бы в себя производственные мощности рынка. А это огромный конгломерат, Саша. Их возможности выросли бы сразу процентов на 12-14. Только вот теперь этого не случится». «Да», — вздохнула она, — «не случится. После разрыва сделки, Румянцев должен им огромную неустойку за это. В конце концов, именно он являлся тем, кто настаивал на ней. Понимаешь, к чему я веду?» «Да», — хмыкнул я, откидываясь на спинку кресла и закидывая руки за голову. «Только все равно, это странно». «А чего здесь странного?» — не поняла Анастасия. «Сколько Румянцев заплатит по неустойке?» Лазарева задумалась. «Ну, в тех документах, которые прислал нам Роман, это не оговорено, но обычно это 10-15% от суммы сделки. Плюс надо еще обратить внимание на затраты на подготовку и...» «Нет», — перебил я ее, — «это бред. 200-250 миллионов, по-твоему, бред?» Не удержалась она от смешка. «С точки зрения таких зубров, как и рынка, да», — кивнул я. «Ты их финансовое положение проверяла?» «Да, но там ничего такого, что выглядело бы странно». «А какая у них рыночная стоимость сейчас?» — уточнила она. «Без понятия». «Выясни, пожалуйста», — попросил я ее, а сам встал с кресла и пошел на выход. «А ты?» «А я хочу поговорить с твоим братом. Что-то часто ты с ним разговариваешь в последнее время». «Ну, что поделать», — пожал я плечами. «Вот такой вот я разговорчивый парень в последнее время». Выйдя за дверь, снова с раздражением обнаружил, что кто-то прикрепил дурацкую бумажку на дверь отдела. В этот раз к надписи на латыни добавилась еще и нарисованная от руки картинка в виде смеющегося дьявола. Нет, надоело. В первое время это еще было забавно, но теперь почему-то начинало меня подбешивать. Скомкав сорванный листок, бросил его в ближайшую урну и пошел к лифтам. Этот разговор я откладывал, просто не знал, о чем его спрашивать. Хотя нет, не так. После того, что рассказал мне Лар, я банально не знал, как именно к этому самому разговору подступиться. Все это я обдумывал, пока поднимался на лифте, а выходя из него едва не столкнулся со стоящей по ту сторону дверей Кристиной. «О, Саша, привет». «Привет, Кристин», — отстраненно бросил я ей, погруженный в свои собственные мысли, и прошел мимо. Так бы и ушел в нужном направлении, если бы не раздавшийся сзади окрик. «Так, стой, это она мне?» Даже повернулся и вопросительно ткнул пальцем себе в грудь для того, чтобы убедиться. «Да, да», — закивала рыжая. «Именно ты, или еще кого-то тут видишь?» Я осмотрелся по сторонам, а ведь и правда, никого в округе нет. Время уже вечернее и большая часть сотрудников уже ушли по домам. «Ты чего такой мрачный ходишь?» «Я? Мрачный? Да, да, ты. Обычно ты куда веселее. Здороваешься первым и...» «Кристин, работы много. Пошли кофе выпьем». Тут я даже немного подвис. «Прости, не понял я. Кофе?» По буквам повторила она. «Напиток такой. Поговорим. Расскажешь, что тебя мучает». Я хотел было отказаться. Даже рот раскрыл, чтобы сказать что-то вроде «нет, Кристин, прости, но у меня сейчас нет времени» или что-то подобное. «Да», — кивнул я, — «давай. Почему бы и нет? Отлично». Рыжая красотка заулыбалась. «Тогда заходи после 7. Я как раз освобожусь». Почему я согласился? Нет, совсем не по той причине, по какой можно было бы подумать. Дело в ее эмоциях. Это предложение не было флиртом или чем-то подобным, скорее искренним желанием чем-нибудь помочь. Может быть, я и ошибаюсь, но она позвала меня выпить с ней кофе потому, что думала, что мне от этого станет лучше. А почему бы и нет, в конце концов, может и правда поможет. Дойдя до нужного кабинета, я постучал по стеклянной двери. «Занят?» — спросил я, и Роман оторвался от разложенных на столе документов. «Смотря зачем ты пришел. Пошли перекусим». Его глаза сузились, и он подозрительно посмотрел на меня. «Пошли. Так значит, с тем альфом ты поговорил?» — произнес Роман. «Мы сидели все в том же небольшом сквере напротив здания, где находилась наша фирма. Взяли себе по шаверме в том ларьке, который так любил Роман». «Ага, давно ты знаешь?» «Не я, отец. Узнал после того дела с Изабеллой». «Понятно. Ну, примерно об этом я и думал. Все же глупо его недооценивать. Мужик он умный, хитрый». Я откусил кусок и принялся жевать. Не то, чтобы я прямо вот очень хотел есть, но надо было потянуть время. И, наконец, не придумал я ничего умнее. «Что? Что это значит?» «Это, Александр, означает, что у моего отца есть на тебя планы», — вздохнул Роман и тоже принялся жевать. «И, что-то мне подсказывало, что он тоже был не так, чтобы очень голодным». Тут мне в голову пришла странная, почти идиотская мысль. «Скажи, а то, что Анастасию назначили в наш отдел, никак с этим не связано?» Не моргнув и глазом, ответил он. «Ее назначение было оформлено еще до того, как ты устроился на работу». «Он врет. Не знаю почему, но я прямо вот чувствовал, что это неправда. С другой стороны, а как мне это узнать? Пойти в отдел кадров и спросить, мол, Светлана Сергеевна, скажите, пожалуйста, а с какого перепуга дочь начальника фирмы назначали в мой отдел? Не из-за меня ли часом? А она такая: Рахманов, я, конечно, знаю, что самооценка штука бесплатная, но ты не охреневай». «Ага, прямо картина маслом. Хотя, в целом, наверное, не так уж это и важно. Хотел я задать Роману кучу других вопросов. Например, о том, почему эта тема так и не всплыла. Понятно, что Лазарев не стал раскрывать эту информацию из каких-то личных побуждений. Тут к гадалке не ходи, и так ясно, что у него есть какие-то свои мысли и планы, как сказал Роман. Было бы странно, если бы их не оказалось. Как, например, тот разговор. «Много вы получили от Волкова за то, чтобы не закопать его окончательно?» — спросил я в лоб. «Достаточно», — без какой-либо конкретики отозвался Роман после того, как откусил еще один кусок и прожевал его. «Это был единственный способ, с помощью которого нам бы не пришлось выносить ссор из избы. Сам понимаешь». «Ага, общественности куда лучше продать сказку о героической гибели от рук бандитов и преступников, чем про поехавшего от вседозволенности и магической силы садиста, который грохнул собственных отца и брата. Репутацию и имидж породы надо поддерживать. Зришь в корень», — хмыкнул он. «Да, к сожалению, бывают и такие ситуации, когда нужно поддерживать нужный образ. А как же положение обязывает и все вот это вот аристократическое дерьмо?» «Привычные слова для того, кто аристократом не являются», — тут же парировал Роман, и я ощутил в его словах раздражение. «Саша, с точки зрения простых людей аристократы – это власть, деньги, роскошь. Всем плевать, что по большей части мы точно такие же люди. Знаешь, вот в это мне как-то слабо верится после того, что устроил Даниил. Ты просто не видел». «Я видел вещи и похуже», — отрезал он. «Просто у нас с тобой разный опыт, и в этом разница. Как я уже сказал, люди видят нас по-разному. Но смысл в том, что именно мы стоим за флагом нашей страны. Первые в ряду. Вот только не надо сейчас мне рассказывать о том, какие вы хорошие и замечательные, как заботитесь о людях, создаете рабочие места и все прочее. Да я вижу, ты и сам это понимаешь», — криво улыбнулся он. «И, да, это факт, я понимал. Достаточно было взять того же Румянцева и посмотреть на то, что он делал. Тут у меня претензий не было. Ложка дерьма в бочке яблок превращает бочку яблок в бочку с дерьмом», — многозначительно сказал я ему и откусил еще один кусок. «Мир куда сложнее, и в бочке не только яблоки. Как будто, по-твоему, я этого не знаю? Думаю, что отлично знаешь. Потому мы сейчас и говорим. Ну, тут он прав. У меня вопрос по поводу сделки Румянцева. Я же отправил тебе документы», — удивился Роман. «Чего тебе еще надо?» «Надо узнать, не собирался ли Румянцев получить в ближайшее время крупные заказы от правительства для нашей оборонки». «МММ», — промычал он. «А принцессу, замок и личную яхту не хочешь?» «Хочу». «Перебьешься. Это секретная информация». «То есть, ты не знаешь?» «Говорю же», — с нажимом произнес Роман. «Это секретная информация. Даже если такие заказы и планировались, то мне о них ничего не известно. Кстати, с чего ты вообще это взял?» «С того, что он собирался расширить свое производство за счет мощности РНК, которые поглотил бы по этой сделке. Учитывая количество заводов, которыми он владел, такое решение может оказаться». «Меня вдруг осенило». «Ладно, не то чтобы осенило. Просто именно сейчас сложились 2 и 2. Заказ был, уверенно сказал я, иначе с чего он будет так беситься? Ты забыл о том, что он теперь должен 250 миллиардов выплатить из-за сорванной сделки. Ой, да брось, отмахнулся я от его слов. Для него это будет не больше, чем временное неудобство. Вообще ерунда. Нет, я уверен, что он бесится из-за куда более крупной потери. Только пока не знаю, какой именно. Ну, твои догадки, это только твои догадки. Для того, чтобы понять, куда именно копать, мне хватит и их. Хмыкнул я и откусил еще один кусок. Другое дело понять, кому было выгодно, чтобы Румянцев потерял этот контракт. Если он вообще был, настойчиво добавил Роман. Если он был, Саша, был, я уверен. Твоя уверенность тут большой погоды не сделает. Тебе нужны факты, хотя, стоп, какие к черту факты? Ты же хотел доказать, что Скворцова невиновна. Так вот и занимайся этим. Я и занимаюсь, Рома. Главный вопрос, кому выгодно? Нет, вздохнул он, ты неисправим, на том и живу. В любом случае, спасибо. Это за что? За то, что подтвердил мои догадки. Да всегда пожалуйста. Кстати, ты, скорее всего, еще не в курсе, что наша СБ передала Марину полиции. Ну и, ругаться, вопить и топать ножкой, все равно у меня пока ничего нет. Ясно, только и произнес я. Где ее будут держать? В столичном ЦПЗ, ответил Роман, подтвердив мою догадку. Адвоката ей уже назначали? Нет, но, услышав сомнение в его голосе, я моментально сделал вывод. Хотелось бы сказать, что неправильный, но мы ее защищать не будем, сказал я за него, и под «мы» стоило понимать именно фирму Лазарев и Райновский. Учитывая, как повернулось это дело, мы просто не можем себе этого позволить. Она наш сотрудник и... Ром, скажи мне, пожалуйста, перебил я его. Если наша компания будет бросать своих сотрудников в такой ситуации, то останутся ли у нас после этого эти самые сотрудники? Главное, чтобы у нас потом остались клиенты, сказал он, жестоко, цинично, но оттого не менее верно. Без сотрудников фирма не сможет работать нормально, без клиентов она вообще исчезнет. Скомкав обертку от шавермы, закинул ее в мусорку. Когда вернулся в отдел, Анастасия все еще сидела над бумагами, попивая чай из чашки. «Насть, у меня есть вопрос к тебе». «Чего?» «Скажи, насколько сложно встретиться с кем-то из княжеского рода?» «В смысле?» – переспросила она, чуть чаем не поперхнувшись. «В прямом. Я хочу встретиться с Румянцевым». «В смысле?» – снова переспросила она, но уже куда более удивленно. «Хотя, казалось бы, куда уж больше. Слушай, если ты и дальше будешь повторять одно и то же, то мы с тобой далеко не уедем». «О, нет, что ты, это я просто немного обалдела с твоей наглости», тут же закатила она глаза. «А вообще знаешь, что, давай, я тебе даже адрес дам, съезди к ним в имение, постучись, скажи, что поболтать надо или, как там у вас простолюдинов принято». «Очень смешно, ты Академию клоунов не кончала, Рахманов?» «Нет», ответил я за нее. «Потому что с такими глупыми шутками тебя явно оттуда отчислили бы. Лучше ответь на мой вопрос, можно или нет». Анастасия поджала губы, вздохнула и пожала плечами. «В теории может быть, не знаю, я о таком не задумывалась». «Ясно, буду думать». «Ладно, вернемся к нашим баранам». Уселся за стол и подтащил к себе папку с документами по сделке. «План, у мужика всегда должен быть план. Просто на тот случай, если он будет не знать, что делать дальше. В данном, конкретном случае, план у меня имелся. Найти виновного, оправдать Марину, закопать виновного. Просто, лаконично, без затей. Отлично, Саша. Прекрасный план. Просто превосходный. Я идиот». Эти слова, прозвучавшие 15 минут спустя после того, как я уселся за работу, раздались в тишине нашего отдела настолько неожиданно, что Настя даже вздрогнула. «Подожди, это сейчас, что, я не ослышалась, ты наконец признал, что, Насть», перебил я ее, глядя на лежащий предо мной листок с печатью юридической фирмы. «Ты сейчас будешь смеяться, но, кажется, я знаю, кто подставил Марину». «Чего?» «Не поняла она, это, как так?» Не став отвечать, я встал с кресла и направился к стоящему у стены шкафу для хранения документов. Как я мог это не заметить, когда смотрел на них в первый раз? Ну, на поверхности же лежало. Принялся одну за другой выдвигать металлические полки и бегло просматривать папки. Заодно и похвалил себя за то, что, когда пришел сюда работать, навел тут порядок. А то до меня, папки и бумаги имели тенденцию быть просто сваленными в разные ящики, как попало. Сейчас же все красиво, по алфавиту и датам, ляпота. Так что нужную папку я обнаружил достаточно быстро. Что ты ищешь? Заинтересовавшись, Анастасия встала с кресла и подошла ко мне. Материалы по нашему первому делу, отвели я, доставая документы. Быстро нашел копию иска со стороны Штейнберга. Давыдов, Паронский и Фарисеев. Тоже название компании по оказанию юридических услуг. И именно человек из этой компании занимался тем делом со стороны Штейнберга. И, задала вопрос Анастасия, все еще не до конца понимая, что именно случилось. Когда мы занимались тем делом, то Марина встретилась с одной очень неприятной стервой. Как будто стервы бывают приятными. Слова знатока, не удержался я. Нет, просто это ты такую реакцию вызываешь, тут же не осталась она в долгу. Может быть, нормально объяснишь, в чем дело. Вот, я указал на имя, Оливия Карахова. И, мы очень сильно наступили ей на хвост. Настолько, что ее едва не уволили. Ну, по крайней мере, она сама так нам сказала. Серьезно? Анастасия посмотрела на меня взглядом полным скепсиса. Обиженная подружка, это твой гениальный ответ? Ты сам-то понимаешь, как смешно это звучит. Ну, взъелась она на Скворцову. И, что, по-твоему, она после этого будет переходить дорогу таким людям, как Румянцев и мой отец? Фыркнув, Анастасия вернулась за свой стол. Нет, прости, но это чушь. То есть, ты мне не веришь? То есть, я скорее поверю в то, что Скворцова поддалась желанию быстро и без проблем получить деньги за пару кликов мышкой на своем ноутбуке, чем в твою безумную теорию. И, вообще, если ты не забыл, у нас завтра утром встреча с первым клиентом по моему делу. Твоему? Не удержался я. Ага, ты сам нам их раздал, если не забыл, тут же напомнила она мне, принявшись собрать вещи. Это ты сейчас домой собралась? Да, Александр, повернулась она ко мне, перекинув свое дорогое легкое пальто через руку. Потому, что завтра мы должны встретиться с нашим клиентом. Потому, что мы должны заниматься своей работой, а не искать виновных там, к чему мы никакого отношения не имеем. Мой отец и наша служба безопасности сами разберутся. Сказав это, она направилась на выход, но уже самой двери повернулась. Знаешь, я понятия не имею, что у вас со Скворцовой, но ты подумай над тем, что, возможно, ты лезешь не в свое дело, и ушла, оставив меня одного. Мда, даже она в меня уже не верит. Дожили. Еще немного посидев, пришлось признать, что, в чем-то она и права. Завтра утром нам предстояло решить первое из тех трех дел, что прислали по направлению из городского муниципалитета. Парнишка, сирота, 20 лет, всю жизнь прожил в детских домах. По бумагам, отличный парень, толковый. Ему полагалось жилье от государства по достижению совершеннолетия. Ничего выдающегося. Однушка в жилом районе на окраине. Зато бесплатная и его собственная. Только вместо обещанного жилья, парень вот уже 2 года получает исключительно обещания. Его кормит бесконечными уведомлениями о задержках и заверениями решить данный вопрос как можно скорее. Вот это самое «как можно скорее» тянется уже 2 года. И, судя по всему, тянуться будет еще очень и очень долго. В итоге парень подал иск через городской суд, а в защитники получил нас, двух помощников, один из которых вместо того, чтобы заниматься своей прямой работой и помогать ему, ищет рыбу в мутной воде. Может, Анастасия права, и я ошибся? Потратив еще примерно секунд 40 на самокопание, встал и пошел к столу Савина. Ох, чувствую, что недолго он будет так именоваться. Уж больно мрачно выглядели обещания Светланы Сергеевны. А сейчас мы использовали его для того, чтобы бы складывать бумаги. Окей, признаем, что Анастасия права, но не во всем. И я собирался ей это доказать. Так, где там бумаги по этому делу? Глава 8. Встречу Анастасия назначила в ресторане. Место выбирала она, поэтому я не сразу понял, как сильно она промахнулась с этим делом. А ведь мог бы и подумать, проверить, где может назначить встречу молодая аристократка, не знавшая в жизни такого выражения, как «слишком дорого». Конечно же, она для первого раза позвала парня в дорогущий ресторан в самом центре города. Как же, блин, еще, место находилось на верхнем этаже одной из высоток, и вход туда был строго по фейс-контролю и никак иначе. И, зачем, спрашивается, для чего это было нужно делать? Кстати, на встречу я опоздал. Ага, проспал. Проснулся в 10:30 утра все там же в отделе в собственном кресле, в котором и уснул где-то в районе 5:30, наверное, не помню, может и позже. Слава богу, что едва только взял бумаги в руки, так сразу же понял, сегодня я домой не приду. Позвонил Ксюше, боясь, что сейчас придется долго объяснять, почему я не приду сегодня домой. Все же после всего случившегося оставлять ее на ночь одну совсем не хотелось. На мое счастье, сестра у меня умная. Приняла мою позицию почти сразу же, едва я только объяснил ей суть дела. Все же, ситуация нам близка как-никак, сами росли практически одни. В целом, она ожидала чего-то такого, так что когда я позвонил ей, оказалось, что Ксюша дома не одна. К ней приехала подруга с работы, та самая, с которой я говорил по телефону и чье имя, к своему стыду, забыл. В итоге, хоть голос у нее был и расстроен, она дала мне свое своеобразное благословение, мол, иди работай, чего с тебя взять. Так что к зданию, где находился ресторан, я приехал примерно через полчаса после назначенного времени. Быстро поднялся на лифте, пытаясь в отражении установленной зеркальной стенки лифта понять, насколько плохо я выгляжу. Ну так себе, конечно, все же трехчасовой сон в рабочем кресле отдыху и бодрости не способствует. Место это называлось «Закатный луч». Очень пафосное и красивое название, но, в этом конкретном случае, даже оправданное. Ресторан занимал весь верхний этаж элитного бизнес-центра, а его главный зал расположили таким образом, что широкие, во всю стену панорамные окна выходили на западную его сторону. Главная же фишка заключалась в том, что благодаря расположению и высоте здания, именно отсюда можно было увидеть последние лучи заходящего вечером солнца. Вот и весь прикол. Это, в купе с лучшими поварами высокой кухни, делали заведение дорогим, известным и, судя по заполненному в 10 утра залу, крайне востребованным. И, спрашивается, как должен чувствовать себя сирота, который приехал в такое вот место, как минимум не своей тарелки. Именно таким я его и увидел, когда подходил к столику. «Доброе утро», – поздоровался я и протянул парню руку. «Александр Рахманов, я буду работать над твоим делом вместе с Анастасией». «Здравствуйте», – смущенно произнес он, а затем резко вскочил со стула, будто вспомнив о правилах приличия и пожал мне руку. «Ты опоздал», – практически прошипела мне в ухо Анастасия, когда я сел за столик рядом с ней. «Решал проблему», произнеся я, зевнул и подозвал проходящего мимо нас официанта. «Друг, будь добр, принеси кофе, черный, яичницу с беконом, пару тостов и еще, тут вообще-то меню есть», — укоризненно буркнула Анастасия. «А мне как-то пофиг», — пожал я плечами и снова повернулся к официанту. «Не обращайте внимания, она просто не выспалась, у вас же есть яичница и бекон». «О, ничего страшного», — заулыбался он. «Конечно, приготовим в лучшем виде. Может быть, попробуете еще наши сэндвичи с лососем и нежным сыром? На завтрак подойдут идеально. А давай, две штуки». Тут я заметил, что Анастасия с парнем уже сделали свой заказ. Перед Лазаревой стоял легкий салатик и бокал сока, а у нашего клиента чашка чая и какая-то жалкая булочка с маком. Нет, учитывая заведение, булочка очень красивая и, уверен, даже вкусная, но, как завтрак, фигня полная. Привлек внимание официанта и ткнул пальцем в паренька. «И ему все то же самое принесите». «О, не нужно, я не голоден», — тут же запричитал он, но я пропустил его слова мимо ушей. «Не слушайте, несите». «Угу, не голоден». Да по его лицу виду понятно, что еще немного и он будет слюной истекать. «Конечно, сейчас сделаем», — участливо улыбнулся он и помчался исполнять заказ. «Итак, что я пропустил?» — спросил я, принявшись рыться в сумке и доставать папки с бумагами. «И не переживай насчет этого, мы угощаем». «Мы», — выделила это слово Анастасия, явно недовольная опозданием, — «как раз хотели обсудить детали этого дела». «Ну, что же, давайте обсудим». Она подозрительно на меня посмотрела, а затем повернулась к нашему клиенту. «Владислав Калинин, 20 лет, сирота, отца с матерью не знает. Когда парню было 6 месяцев, его оставили на пороге одного из государственных приютов. Вот там он и вырос. На самом деле я знал таких ребят. Как бы печально это ни было, но подобное детство, как правило, давало два пути. Либо дьявольски сильную мотивацию для того, чтобы добиться большего и выбраться из той дыры, в которую ты попал по воле своих непутевых и безответственных родителей, либо свернуть на кривую дорожку. Думаю, говорить о том, какой из них лучше, не стоит. Владислав же, похоже, решил выбрать первый путь. Окончил школу и получил среднее образование. Хорошие оценки и отзывы от учителей. Планировал получить высшие, для чего учился и подал заявление на получение стипендии по квотам для детей-сирот, желающих получить образование. Государство заботилось об этих ребятах и предоставляло им возможности. Понятное дело, что получали их далеко не все. Все же требования для получения стипендии были высокие и выполнить их могли лишь самые целеустремленные и упорные. С другой стороны, если ты не готов стараться даже тут, то какой смысл ползти дальше? Просто для того, чтобы получить дипломную бумажку, а потом использовать ее в качестве подставки для чашки с кофе? Глупость. Но Владислав парень упертый. Он сдал все экзамены с высшими баллами. По сути, если не случится ничего плохого, то стипендия у него в кармане, а вот жить негде. «Понимаете, — рассказывал он, — я уже год пытаюсь получить от них вразумительный ответ. Квартиру по бумагам мне должны были предоставить в течение полугода после совершеннолетия, но каждый раз я получал все новые и новые отговорки. Уже 2 года прошло, но ничего не изменилось. Поэтому я решил подать на них в суд, но не знаю, поможет ли это. Мы сделаем все, чтобы исправить эту ситуацию», — тут же заявила Анастасия, пока я с довольным видом уплетал яичницу. Кстати, не обманули, сэндвичи с рыбой правда шикарные оказались. «Да», — уверенно заявил я, отхлебнув кофе, — «мы сделаем все, чтобы помочь. А ты чего не ешь? Давай, перекуси пока, а я переговорю со своей коллегой. Настя, можно тебя на пару слов? Даже описывать не буду, каким именно взглядом она на меня посмотрела. Тем не менее, поднялась со своего стула и пошла со мной в сторону расположившегося в центре зала бара. «Ты что тут устроил?» — зашипела она, едва только мы отошли подальше. «Опоздал. Теперь еще этот цирк с едой. Я подождал, пока она выговорится. А вообще, это даже красиво». Почему-то ей удивительно шло вот это вот состояние праведного возмущения. «Насть, обернись», — сказал я ей. «Это что, какая-то тупая шутка или...» «Да заткнись и обернись уже», — вздохну я. Она недовольно посмотрела на меня, а затем обернулась. Пока нас не было, Владислав торопливо уплетал принесенный официантом завтрак. «Странно, он же сказал, что не голоден». «Да твою же, Насть, ты куда его пригласила?» «Позвала сироту в ресторан, где сраный сэндвич с лососем стоит столько, сколько он за неделю на еду не тратит. У тебя с головой все в порядке?» «Да я же не думала, а должна была», — попенял я ей. «Или что, ты ему сказала, что угощаешь, что заплатишь за завтрак?» «Так я же его пригласила», — растерялась она. «Это же правило хорошего тона, чтобы приглашающая сторона платила». «Хорошего тона? Правило? У кого? У вас, у аристократов? Или он, по-твоему, этот дурацкий пирожок заказал потому, что хотел его? Да у него денег ни на что другое, наверное, просто не хватило бы. А тут ты со своим пафосом. Да я же не знала». «Насть», — перебил я ее, — «если ты хочешь расположить к себе клиента, то должна сделать так, чтобы он доверял тебе. Показать, что ты действительно за него переживаешь. А ты думала лишь о том, как пустить пыль в глаза. На кой черт ты устроила тут встречу?» «Я решила, что он так чувствует себя увереннее», — уже немного растерянно ответила она. «Ну, что мы можем? Мы можем, что?» — снова перебил я ее. «Оплатить дорогущий ресторан, и как это поможет ему почувствовать себя увереннее». «Господи, Настя, да у тебя есть только один способ доказать ему, что мы решим его проблему». «Этой какой?» «Это вот такой», — ответил я. «Пошли, покажу». Разговор наш длился не больше пары минут. Владислав за это время уже успел доесть все, что принесли, и сейчас как раз торопливо пил кофе. «Не спеши, а то еще подавишься», — усмехнулся я. «Кто потом в новой квартире жить будет?» «Что, доел?» «Да-да, тогда пошли». «Насть, расплатись, пожалуйста». «А с чего это я?» — начала была она, но тут же замолчала, видимо, вспомнив наш разговор. Дождавшись, пока она заплатит, мы дружно спустились вниз, и я вызвал нам такси. «Может быть, ты объяснишь, куда именно мы едем?» «Тихо, так, чтобы не услышал сидящий спереди Влад», — спросила она. «Если бы ты пришла в отдел вместо того, чтобы сразу ехать навстречу, то мне и объяснять бы не пришлось. А еще, нам вообще сейчас не пришлось бы ничего делать, если бы она лучше изучила документы по делу». «Нет, свою работу она выполняла хорошо. Я даже уверен в том, что будь эта ситуация обычной, то все было бы нормально, как полагается. Она бы встретилась с Владом, затем разобралась бы в вопросе задержки на выдачу муниципального жилья по программе. А там вот все по классике: подтверждение статуса сироты, проверка постановления о постановке на учет нуждающемуся в жилье, потом заявление в прокуратуру о нарушении жилищных прав, плюс параллельно иск с требованием обязать администрацию предоставить жилое помещение и взыскание компенсации морального вреда. В целом, если так подумать, то еще бы очень хорошо было бы подать заявление Следственному комитету на проверку целевого использования бюджетных средств, предоставленных застройщику на предоставление жилого помещения. Ага, или, для начала, она могла бы поступить еще проще. Найти номер дома, а затем уточнив номер квартиры и просто проверить, как это самое помещение используется. И все. Как только она бы это сделала, то сразу же после этого ход нашей работы моментально изменился бы. Но, нет, это ведь слишком просто, слишком очевидно. Почему я так в этом уверен? Все очень просто. Я уже сталкивался с подобной мошеннической схемой в прошлом. Только там квартиры предоставлялись не сиротам, а военным ветеранам. Застройщики любят такого рода программы. Они позволяют получить гарантированные деньги. А еще больше подобного рода инициативы любят нечистые на руку люди, готовые получить за остриженного барана двойную плату. Такси доставило нас к находящемуся в 40 минутах езды от центра жилому комплексу. Сразу видно, что часть строений все еще находилась в различных стадиях доделки, но, по большей части, все строительство уже подходило к концу. Сейчас шли уже отделочные работы и мероприятия по облагораживали территории комплекса. Вон, даже трехэтажную огромную крытую парковку и ту уже закончили. «Где мы?» – вертя головой спроси Владислав, оглядываясь по сторонам. «Приехали к тебе домой», – сказал я, не забыв о хороших манерах и подал руку вылезающей из машины Анастасии. «Простите, но, кажется, я не совсем понимаю», – растерялся парень. «Ничего», – поспешил я успокоить его. «Скоро все поймешь. Пойдемте». Мы быстро дошли до парадной. Я быстро сверился с документами и набрал номер квартиры. «Саша, может быть, ты объяснишь мне, что происходит?» — потребовала Анастасия. «Все сейчас увидишь», — произнес я, внутренне наслаждаясь ее эмоциями. «Нет, ну правда, это же чистый кайф. Она сейчас, как недовольный ребенок в ожидании сюрприза. Ну не портить же его, когда коробка с ленточкой уже стоит на столе. А теперь, внимание, вопрос. Как в квартире, которая по документам еще не готова к сдаче по сотне выдуманных причин, могут жить люди?» Я выждал несколько гудков в домофон, а затем в динамике раздался сонный голос. «Да, кто это?» «Здравствуйте, мы из юридической компании Лазарев и Райновский. Меня зовут Александр Рахманов. Видите ли, какое дело? У нас тут рядом стоит человек, чью квартиру вам продали. Картина маслом. Я, Анастасия и Владислав с одной стороны кухонного стола. Молодые, по 23 или 4 года парень и девушка с другой. У всех на лицах странное выражение, словно не понимают, что они тут делают и что вообще происходит. Так, начал было парень. Давайте еще раз. Вы хотите сказать, что это что наша квартира не наша? Ну, деньги вы за нее заплатили, так что формально ваша, кивнул я, на что сидящая напротив меня девушка тут же взвелась. Как это формально? Воскликнула она. Костик, что это за глупость? Послушайте, это наша квартира, у нас ипотека, документы, мы платим каждый месяц. Как это вообще возможно? Я не... Все хорошо, спокойнее, мягко произнес я. Не переживайте, квартиру у вас никто не отберет. Более того, я почти на 100% уверен, что по документам купли-продажи у вас тоже все в порядке будет. Это ваш дом и никто его у вас отбирать не станет. Тогда, что вы тут делаете? Спроси, очевидно, ее муж и отец будущего ребенка. Вон, судя по животу, она на 7-м уже месяце, наверное. Но, да не суть, на самом деле мы побеспокоили вас по двум причинам, сказал я, доставая бумаги. Быстро объяснив суть происходящего, я показал им документы, по которым это жилье должно было еще 1,5 года назад иметь совсем другого хозяина. Если позволите, то от вас нам потребуется лишь подтверждение о покупке, а также разрешение использовать ваши показания в суде. Дальше разговор описывать смысла большого не было, хотя бы в силу того, что наши жильцы не понимали, что вообще происходит. Влад не понимал, что вообще происходит. И Настя тоже не понимала. А я сидел и думал, как же так вышло. Вот он я, сижу в другом мире, на стуле в квартире в новостройке, пью заваренный из пакетика чай и сталкиваюсь не то, что с похожим случаем, а практически с точно таким же. Наверное, я даже не особо удивлюсь тому, что когда мы начнем копать под компанию застройщика, то и схемы для отмывания бабла будут те же самые, с поправками на местное законодательство, разумеется. В конечном итоге, после 20 минут уговоров и убеждений в том, что претензий никаких к ним мы не имеем, а их показания потребуются только лишь для того, чтобы восстановить справедливость, они все подписали. Зачем? Мы стояли у входа в жилой комплекс. Владу я вызвал такси, чтобы он смог доехать до комнаты, которую снимал сейчас и в которой жил уже полтора года. А мы стали ждать вторую машину, которая и вернет нас обратно, чтобы преподать тебе урок. Резче, чем хотелось, ответил я. Урок? Что это еще за чушь? Настя, скажи мне, пожалуйста, зачем ты решила стать юристом? Заданный прямо в лоб вопрос немного сбил ее с толку. Что? Ты слышала мой вопрос? Повторять я его не буду. Она вспыхнула злостью, не только в эмоциях, но даже лицом. Да с чего я вообще должна перед тобой отчитываться? Я, Насть, перебил я ее, потому что слушать все эти ее возражения у меня сейчас не было никакого желания. Давай определимся с приоритетами, хорошо? Сейчас для меня самое важное, это вытащить Марину из той задницы, в которую она попала. Это первое. Второе, это обеспечить Владиславу обещанное ему жилье. И для меня обе эти вещи стоят сейчас на первом месте. Я не собираюсь спасать этот мир, переделывать местную систему законов и снимать котят с деревьев. Это не в моей власти. Зато точно знаю, на что я способен и что я хочу сделать. И я это сделаю. Помогу им и добьюсь результата. А вот что можешь и хочешь ты, Анастасия, сказать можешь лишь ты сама. Потому, что если ты здесь только для того, чтобы делать мир лучше или заслужить похвалу отца, то лучше сразу можешь собирать вещи. Толку от этого не будет. Уж не знаю, как она приняла мои слова. Вслух она ничего не сказала, но вот ее эмоции и чувства оказались весьма красноречивы. Обида, возмущение, растерянность и острое чувство несправедливости. От того, что какое-то из ее внутренних желаний только что со звоном разбилось вдребезги. Дальше спорить с ней я с ней в любом случае не собирался. Мне еще к Марине ехать. Имелись у меня к ней вопросики. Глава 9. Как это понимать? Спросил я. Как хотите, так и понимайте, ответил охранник. В данный момент доступ задержанной разрешен только для ее адвоката, и все. Ага, вот и все. Потрясающий и немногословный диалог. Большего добиться я от руководства ЦПЗ не смог. К Марине меня не пустили. Сообщить информацию о том, кто именно будет ее защищать, тоже отказались. Суки. Аж бесит. Целый час на дорогу и стояние в ожидании, когда мне наконец дадут ответы на мои вопросы, оказался потрачен впустую. В итоге в расстроенных чувствах пришлось ехать обратно. Увиделся с ней, первым делом спросила Анастасия, едва я вошел в отдел. Нет, ответил рисковато и вдруг задумался. Как-то ее голос звучал очень уж покладисто, да и в эмоциях что-то странное. В чем дело? Спросил я, повернувшись к ней. Анастасия в этот момент сидела за своим столом, коленки вместе, спина напряжена, руки на столешнице, а пальцы сплетены в замок. Похоже, что этот час вышел напряженным не только для меня. Ты прав, негромко произнесла она наконец. Тут я даже не сразу ушам своим поверил. Что, прости, я сказала, что ты прав, уже злее проговорила она, подняв на меня взгляд. Я сглупила. И, что и, продолжение у этой исповеди будет? Поинтересовался я. Тут у нее чуть челюсть не отвалилась. Рахманов, тебе кто-нибудь говорил, что ты скотина? Даже не пытаясь скрыть сарказм в голосе, заявила она. Я признаю, что была не права в своем решении, а ты хочешь посмеяться надо мной. Так, вот не надо перекладывать с больной головы на здоровую. То, что я решил над тобой смеяться, это исключительно твои мысли, тут же поправил ее. По факту, меня твои самокопания не интересуют вовсе. В глазах шок, на лице оскорбленное выражение. Нет, ну а чего она ожидала? Ну ты и сволочь, покачала она головой. Еще какая, не стал с ней спорить, достал из сумки папку с документами, подошел к ее столу и с громким шлепком опустил прямо перед ней. Меня интересует лишь то, что ты собираешься делать дальше. Только это, а рефлексию оставь для кого-нибудь другого. Насть, я тебе не жилетка, чтобы ты в нее плакалась. Моя задача, это вместе с тобой добиться справедливости для Владислава в его проблеме. И вот что я хочу знать. Ты со мной? Анастасия смотрела на меня несколько секунд, после чего уверенно кивнула. Злость и раздражение на мою персону никуда не делись, зато теперь они будут направлены в нужное русло. Да, произнесла Лазарева. Только я не очень понимаю, как ты собираешься. Глубоко вздохнув, я оперся руками на край стола и наклонился к ней, так близко, что смог почувствовать аромат ее духов, что-то цветочное с легкой ноткой цитруса. Наши лица оказались настолько близко, что она даже чуть-чуть отодвинулась и смутилась. «Очень просто, Настя», — произнес я, не обращая на ее состояние никакого внимания, и перевернул край папки пальцем. «Мы так вцепимся им в задницу, что вырвем оттуда здоровенный кусок, настолько большой, что они либо сделают то, что нам нужно, либо сдохнут от потери крови. Читай», — и толкнул папку к ней. Что хорошо, Лазарева не стала задавать лишних вопросов, а действительно принялась читать. А я вышел из отдела и направился к лифтам. Время на часах 1:00 уже, так что, думаю, что он, Сашенька. Тут я замер. Бывает, что вот мимо тебя пуля пролетит и ты слышишь свист, с которым она рассекает воздух около твоего уха. И думаешь, пронесло, спасен. У меня такого ощущения нет. Повернулся. Привет, Кристин. Рыжая красавица с 67-го стояла за моей спиной. В этот раз на ней обтягивающая длинная кофта с длинными рукавами, серый пиджачок и длинная юбка. Прищуренные зеленые глаза смотрели на меня пристально и даже немного обвиняющие. Блин, вспомнил. Мы же договаривались кофе выпить. Мы же договаривались кофе выпить, произнесла она, будто прочитав мои мысли. А вдруг? Ты что, мысли читаешь? Да, невозмутимо произнесла она. Настолько, что я даже на пару секунд засомневался. Спрошу на всякий случай, о чем я сейчас думаю. Не о том, о чем надо, немного обиженно произнесла она и, может, даже оказалась права. Да-да, со мной такое часто бывает, Кристин. Прости, забыл. Она пожала плечиками и прошла мимо меня к лифтам. Ничего, бывает. Я просто хотела помочь, но если оно тебе не надо. Если честно, Кристина, то я и сам не знаю, честно ответил, вставая рядом с ней и нажимая на кнопку вызова лифта. Руки-то у нее заняты бумагами. Вот тут от нее полыхнуло искренним удивлением. Это как так? Да вот так, пожал я плечами. Ты же слышала, что случилось с Мариной Скворцовой, уточнила она. Из вашего отдела? Да, слышала. Не думаю, что это она. Ну, спасибо тебе за это, не покривив душой ответил. А то народ вокруг только и обсуждает это дело. Обсасывают со всех сторон, а в центре Марина. Дай им волю, так ее уже заклеймили бы как виновную. Ну, людям в это поверить несложно, пожала плечами рыжая. Двери лифта открылись. Я отошел в сторону, выпуская людей наружу, а затем зашел следом за Кристиной внутрь. Тебе какой? 64-й, будь добр, в отдел кадров несешь? Ага, усмехнулась она. Если бы за каждую проклятую бумажку получала бы по рублю, то уже давно стала бы миллионершей и купила себе виллу где-нибудь на тропическом острове. А потом бы еще. Что именно сделала бы Кристина после покупки виллы, я уже не услышал. Мозг зацепился за ее слова и принялся их обдумывать. На то, чтобы прийти к решению, мне потребовалось время, за которое кабина лифта проехала 2 этажа и остановилась на 64-м. «Кристин», — позвал я ее, когда она уже вышла из лифта. «Что? Спасибо. Пожалуйста», — хмыкнула, словно точно понимала, за что именно я ее поблагодарил. «Блин, может, реально мысли читает? Хотя нет, бред какой-то». Выкинув это из головы, тут же вдавил пальцем кнопку 62-го этажа и поехал вниз. «Как у любого человека, у меня имелись недостатки. Да, вот такой я несовершенный. У всех они есть, и я не исключение. В данном конкретном случае этот недостаток стал еще сильнее. Если с обычными законами я мог полагаться на зачитанные до дыр учебники по местному праву и прочую литературу, а также собственный богатый опыт из прошлой жизни, то имелась область знаний, в которой я сильно проседал. И нет, не потому, что ленился ее изучать. Просто есть нюансы, которые можно понять, только работая с предметом, плотно, усердно и много. Если в том же деле Владислава мне достаточно было потратить 6,5 часов ночью, чтобы сверить свои догадки с высеченной в камне литературой и правками к местному жилищному и гражданскому праву, то торговля ценными бумагами такой возможности мне не даст. Даже в прошлой жизни я в этой области несколько хромал, а тут уж и подавно. Но какое невероятное счастье иметь того, кто этими делами занимается, так еще и должен тебе. Поговорить надо, произнес я, подходя к столу в общей зоне для стажеров и младших помощников. Рахманов, «Чё тебе надо?» – недовольно пробормотал Розин, оторвавшись от экрана своего ноута. «Я вообще-то занят. Ой, прости, пожалуйста, я как-то не подумал. Знаешь что, занятый ты мой, мне как-то плевать, насколько сильно ты занят. Я сказал, пошли поговорим. Не забывай, Розин, ты мне должен. Сам знаешь, о чем я. О, вижу, что он прекрасно понимает, что я имею в виду. Ведь, в конце концов, я не сдал его за дурную выходку с той статьей. Он, может быть, и хотел бы меня сейчас послать куда подальше, но не может. Так что все, что ему оставалось, это встать и пойти следом. «Чё тебе надо?» – недовольно спросил он, когда мы вышли в коридор. «Насколько хорошо ты разбираешься в ценных бумагах?» – вместо ответа задал я вопрос. «В частности, в плане отслеживания торговли ими. Достаточно хорошо», – съязвил он и тут же добавил. «Уж точно получше тебя. Ну, тут я спорить с ним не стану. Хотя бы потому, что это, скорее всего, правда. Я все еще помнил тот случай, когда именно Розин недавно помог компании закрыть крупную сделку. Так еще небось и хорошо наварился на ней. Мне нужно, чтобы ты проверил сделки, связанные с двумя фирмами. Допустим, я соглашусь это сделать», — нахмурился он, — «но эту дурную мысль я ему развивать не дал». «Не допустим, Розин, ты это сделаешь, потому что ты мне должен, потому что я не сдал тебя, и потому что ты, скотина, едва не запорол нам дело, из-за которого невиновный человек чуть не отправился в тюрьму. Так что кончай строить из себя гордого и важного и отвечай уже на мой вопрос, а то у меня терпение на исходе». Видно было, что его это бесит, но я дал ему хороший крючок, даже если не из чувства долга или по совести, но он согласился, потому что после всего сказанного я дам ему шанс почувствовать себя круче меня, а ведь самомнение очень важная штука, ведь так? «Ладно», — наконец с видимой неохотой произнес он, но в его эмоциях даже близко не осталось сопротивления, только скрытое и горячо лелеемое самодовольство. «Что ты хочешь узнать?» «РНК и тяжелое машиностроение Румянцева. Та сделка, из-за которой твою подружку взяли. Знаешь, ты сейчас доболтаешься. Да я просто сказал. Лучше бы ты просто подумал и ответил на мой вопрос». Розин совету последовал и задумался. «Так сразу не скажу. Их акции торгуются на бирже, но я с ними не работал. Мне нужно время. Да и вообще не факт, что что-то найду. А ты постарайся», — посоветовал, на что он только закатил глаза. «Когда тебе нужна эта информация?» «Ой, Розин, ну я даже не знаю. Например, вчера...» «Слушай, я серьезно. Я тоже», — перебил его. «Мне нужен результат. И нужен как можно быстрее». «Ладно, я постараюсь, но ничего не обещаю». На том и порешили. А я вернулся в отдел. «Прочитала?» — спросил я, закрыв дверь в отдел. Анастасия подняла глаза от разложенных на столе бумаг, что я дал ей ранее, и уставилась на меня. «Как? Что? Откуда ты все это взял?» — с растерянностью спросила она. «К этому же вообще ничего не ведет, Саша. Опыт, Настя. Обычный опыт». «Какой к черту опыт?» — уже даже не сдерживаясь, воскликнула Лазарева. «Ты на 3 года младше меня. У тебя нет образования. Какой к дьяволу опыт? Из прошлой жизни». Я усмехнулся, а она в ответ скривилась. «Все твои тупые шуточки. Ну уж точно получше, чем твои», — пожал я плечами. «Так, ты все прочитала?» «Да-да, все. Это бред какой-то. Как их еще не поймали-то на этом? Ты 26-ю страницу смотрела?» «Нет, я только...» «Посмотри», — посоветовал, подтаскивая стул к ее столу. Пока я усаживался поудобнее, она сделала так, как я сказал, и принялась смотреть распечатанную на 26-й странице информацию. «Да это просто смешно», — покачала она головой. «Если бы это был кто-то из наших подрядчиков, его бы уже вздернули. Да что там, папа бы лично его задушил, своими собственными руками». Ну, оно и не удивительно. Все же строительный бизнес у Лазаревых являлся довольно крупной статьей в их доходном списке. Таких жилых комплексов, как тот, где обретались мы с Ксюшей, у них сейчас имелось 3 в столице и еще 11 в Москве, Новгороде и Твери. И это только вершина айсберга. К счастью, там, где я копал для этого дела, лед оказался куда тоньше. «Видишь?» — указал я на часть строчек. «Фамилии?» «Да, я вижу», — кивнула она. «Почти везде на руководящих постах фирм субподрядчиков стоят либо его однофамильцы, родственники, что более вероятно». «Погоди, тогда зачем он с ними судился?» «А, я поняла, я...» «Молодец», — закончил я за нее и принялся объяснять нюансы. На самом деле схема была не такой уж и сложной. Это только на бумаге все выглядело крайне тяжеловесно из-за обилия путей, по которым деньги кочевали из стороны в сторону. Но это особой проблемы не составило. С живыми деньгами обращаться я умел прекрасно. Не то что с ценными бумагами. Там порой все слишком сильно походило на какую-то магию и шарлатанство. Итак, есть задача – нагреть государство на деньги. Как это сделать? Нет, не так, вопрос некорректный. Как это сделать таким образом, чтобы тебя потом не отправили в прекрасные апартаменты 2 на 1,5 лет на 10-12 подумать над своим поведением? Очень просто. Надо запутать все так, чтобы следы к тебе терялись на полпути. Итак, давайте приступим к операции «Обмани государство и не сядь». Первым делом получаем от него заказ на строительство. Для начала создаются отдельные небольшие фирмы субподрядчиков для последующей закупки стройматериалов по, как правило, крайне завышенной, но более или менее адекватной цене. Разумеется, адекватность тут понятие относительное. После чего уже реальные материалы покупаются через третьи руки по уже куда более низкой стоимости. Про качество тут разговор не идет, а разница отправляется себе в карман. Затем, после окончания строительства и сдачи жилья, происходит выборка. Нужно понимать, будут ли в твоем распоряжении те самые золотые квартиры, которые пойдут под муниципальные нужды и за которые тебе заплатит государство. Учитывая количество всевозможных программ вроде той, благодаря которой Владислав должен был получить свое жилье, встречалось это довольно часто. Что мы делаем? Все очень просто. После получения денег от государства за выполнение требований программ мы организуем фиктивную продажу уже готовых и предназначенных для этой цели квартир и оформляем их на подставных лиц. Вот тут очень тонкий момент. Недвижимость подвешена в воздухе. Любые операции с ней проблемные могут быть опасны. Поэтому действовать нужно осторожно. Как правило, понадобится 2 или 3 небольшие юридические конторы, желательно из других городов. Так при поверхностной проверке желания связываться с ними у кого-либо будет меньше. Именно эти мелкие фирмы и осуществляют серию последующих продаж на законных основаниях. В итоге квартиры оказываются в руках добросовестных покупателей, которые не имеют никакого представления, какой цирк за всем этим стоял. Ну, до тех пор, пока в их дверь не постучится наконец тот, кому эта самая квартира как бы была обещана. А там уже мучитесь и разбирайтесь, как хотите. Почему я в этом так уверен? Да очень просто. Та семья, что живет в квартирке, так и не доставшейся Владиславу, купила ее через небольшую юрфирму в Самаре. Это я проверил по бумагам. Но я все равно не понимаю, покачала головой Настя после моих объяснений. Как? Почему их до сих пор не поймали? Афень, я проглотил кусок пирожка из кафетерия и запил его кофе. Очень просто. Бумажная волокита. Они создавали искусственные проблемы, сваливали всю вину на тех самых субподрядчиков. Задержки, разного рода технические проблемы, а те, в свою очередь, быстро подавали на банкротство, и все, с них взятки гладки. Хорошо, допустим, наконец согласилась она, но почему тогда? Почему один и тот же способ продолжал работать? Да, сравни нотариальные подписи за последние 6 лет. Она, конечно, засомневалась, но полезла проверять. И что, они разные, я все равно... «Насть, вот скажи мне, пожалуйста, у вас дома есть повар, хотя кого я спрашиваю?» «Конечно, ну есть», надулась она. «И что, он хороший, издеваешься?» «Естественно, иначе какой смысл был его нанимать?» «В другом», она замолчала, «они их меняли». «Дошло наконец, мог бы и не так грубо, могла бы и раньше догадаться», рассмеялся я. «Если у тебя есть хороший работник, ты его не меняешь». Крупные компании не имеют привычки каждый раз искать себе новых юридических консультантов. Просто потому, что им нужны стабильность и результат. Зачем ломать то, что работает? Я выпрямился в кресле и отставил стаканчик с кофе в сторону. Смотри, дальше все просто. Бюджетные средства проходят через цепочку компаний. Чем длиннее, тем лучше. Да-да, широкий бумажный след. Это я понимаю. Но, именно, чем он шире, тем сложнее сопоставить все факты, особенно если часть этих средств идет на взятки, чтобы их сопоставляли не очень придирчиво. Затем все собирается, как снежный ком. Заранее созданные проблемы с субподрядчиками имитируют видимость финансовых трудностей у застройщика, продолжила мысль Анастасия. Они еще небось и документально задолженности оформляли, которых там не было, а в итоге деньги за государственный контракт уже выведены на сторону, а сама компания находится в предбанкротном состоянии. «Именно», – кивнул я, – После этого что-либо взыскать с них практически невозможно. Это их спасательный круг. В случае, если они напорются на слишком дотошную проверку, то просто спешно объявят себя банкротами с последующей ликвидацией. Концы в воду, и ничего уже не найдешь. А если все в порядке, то неожиданно появляется случайный инвестор, который вкладывает в них их же деньги и делает вид, что улучшает положение, продолжила Анастасия, прикусив губу и задумчиво глядя на разложенные на столе бумаги. «Молодец», — похвалил я ее и ткнул пальцем в лежащий перед ней лист. «Все именно так, как в этих двух случаях. С ума сойти», — пораженно произнесла она, а затем уставилась на меня. «Постой, так ты из-за этого опоздал, работал всю ночь, а я, по-твоему, чем занимался?» «Не знаю, решила, что ты проспал. Хотелось себя ладонью по лицу шлепнуть». «Нет, Настя, я не проспал, то есть да, проспал. Но, как видишь, не просто так, так что жду извинений. Прости, но зачем тебе работать адвокатом, если ты так хорошо разбираешься? Почему я занимаюсь именно этим, а не развожу людей на деньги подобными схемами?» Не без труда сдержав смешок, спросил я ее. «Ну что-то вроде того, ты поймешь», — улыбнулся я ей, чем вызвал ответную улыбку. Но затем на лице Лазаревой появилось задумчивое выражение. «Но я все равно не понимаю, как ты хочешь вывести их на чистую воду. А кто сказал, что я хочу это делать?» — произнес я, очевидно поставив ее в тупик. «Вот сейчас не поняла. Насть, нам с тобой что нужно? Бороться за справедливость и мир во всем мире или помочь Владиславу? Второе. Вот видишь, я же говорил, я не спасаю котят с деревьев. Этим пусть занимаются те, кому за это платят. У нас с тобой другая работа и другие обязанности. И поэтому мы сделаем так, что Владислав получит куда больше, чем рассчитывал». «Как, а как, по-твоему, пугают мерзких тараканов, ползающих по полу твоей комнаты? Мы включим свет». Глава 10. «Да пойдем уже», — взмолилась Анастасия, нетерпеливо наблюдавшая за мной, пока я стоял у входа в здание и доедал купленную в ближайшей кофейне слойку с ветчиной и сыром. «Я еще не доел, Саша. Мы опаздываем. Я знаю. Успокойся. Так надо. Это мне сейчас показалось или у нее глаз дернулся? Кому? Чего? Кому это надо? В чем смысл опаздывать на важную встречу? Нам. Нам это нужно, Насть. А еще это будет их злить и сделает раздраженными». Она явно хотела что-то спросить. Даже рот открыла, чтобы этот самый вопрос задать, а затем закрыла его и вздохнула. «Я уже ничего не понимаю. Не переживай. Это нормально. Научишься». Вот как ей объяснить, что нам сейчас торопиться ну совсем нет смысла. Я ведь правда пытался. Простая психология. Злой и раздраженный человек никогда не будет воспринимать тебя всерьез. Поначалу уж точно. Потому что в такой ситуации он априори будет считать, что ты напрасно тратишь его время. А значит, ставить себя выше тебя. Какой удар самый болезненный? Правильно, тот, о котором ты не подозреваешь. Доев слойку, я глянул на часы. 10 минут. В целом, этого более чем достаточно. Скомкал бумажную обертку и махнул рукой. Все, пошли. Я все еще считаю, что мы должны были взять Владислава с собой, пробормотала она, заходя следом за мной в здание. Я считаю, что мы и без него прекрасно разберемся, тут же ответил я ей, придержав для нее дверь. В конце концов, я джентльмен или нет, он наш клиент, вот поэтому его здесь и нет, перебил я ее. Поверь мне, Настя, так будет куда проще. Прошли через холл. Этот бизнес-центр располагался в старом деловом центре Петербурга. Когда-то он именно что являлся центром столицы, но за последние 30 лет все сильно поменялось. Богатые и влиятельные компании более не хотели ютиться в 7-8-этажных зданиях, пусть даже и очень красивых. Раньше вся эта чудесная архитектура с элементами барокко и прочего действительно ценилась. Сейчас всем уже глубоко наплевать на то, насколько красивая лепнина на фасаде твоего здания.